Ночь на 28 сентября. Лора, ты не боишься послезавтра? Нет. Совсем-совсем нет? Сейчас же, не послезавтра. Они лежали рядом под одеялом, и он был здорово пьян. В затылке все кружилось, а она лежала совсем близко, и там, где соприкасались их ноги, ему было жарко. Но сказать, чтобы она отодвинулась, было неудобно. Он злился все сильнее, а в затылке кружилось. Да еще она положила голову ему на грудь. Голова была тяжелая, как гиря. «Я такая пьяная! Серьезно? Протяни руку, дай сигареты!» Он протянул руку и дал ей сигареты. Выключать радио на ночь они не стали. В динамиках надрывался психопат Мэрилин Мэнсон. Из-за занавесок выглядывала большая и плоская морда Луны. Она щелкнула зажигалкой, огонек лизнул лицо, шею и голую грудь. Грудь у Лоры была некрасивая, маленькая. Даниил такие не любил. В темноте огонек ее сигареты был похож на странное насекомое. Она докурила, встала с постели и прошлепала к окну выкинуть окурок. На фоне окна Лора смотрелась тоненькой, похожей на молодое дерево. Она прыгнула обратно под одеяло и опять прижалась к нему. «Как холодно! Тебе холодно? Мне жарко. Хочешь, я отодвинусь?» «Да нет, лежи». «Серьезно, если тебе жарко, я отодвинусь. Лежи». Она поворочилась, устраиваясь поудобнее, и снова положила голову ему на грудь. «К чему ты спросил про послезавтра? Боишься?» «Боюсь». «Зря, не бойся. Не думай об этом. Я тоже боюсь. Все боятся, не ты один». Даниил закрыл глаза. Под веками тут же завертелось, принялось уплывать в бок. Глаза пришлось открыть. Вечером они с Лорой сидели в бодрой корове. Свободных мест было мало, сидеть пришлось в проходе. Артем с Гребнем задерживались, мимо столика постоянно ходили. Один раз Даниила задели сумкой по голове. Лора сняла куртку и откинулась на стуле. Под курткой у нее была полупрозрачная футболка, а лифчик она не носила принципиально. У нее была длинная шея, татуировка в виде зеленой ящерицы на плече и длинные, не умещающиеся под столом ноги. Мужчины в баре повернули головы в ее сторону и сглотнули. Даниил чувствовал себя так, как давно не чувствовал. Он забыл, что может так себя чувствовать. Он острил, многое и не пьянее пил, держал сигарету, по-гангстерски зажав ее в пальцах, и пускал красивые кольца. К пятой кружке пива, второй бутылке вина, 250 граммам водки, душа лбом ударяется о бесчувственность этого мира, самого бесчувственного из миров. И тогда душе нужна поддержка. Ей хочется опереться от теплого живого человека. Если в процессе поучаствует и тело, душа обычно не возражает. Лора была очень красивой. С каждым глотком она становилась еще красивее. Какая разница, если она девушка Густава? Она ведь здесь. Сегодня она почти его девушка. Потом он даже сказал Лоре: «Хочешь, мы будем вместе?» «Вместе? Ты и я, а остальные в задницу. Хочешь?» «Зачем?» «Не хочешь? Писатель, тебе плохо?» «А что?» «С какой стати мы должны быть вместе?» «Я тебе, не нравлюсь?» «В каком смысле?» «Писатель, о чем мы говорим?» Она засмеялась, он посмотрел на свою сигарету, очень по-гангстерски зажатую между пальцами, и далеко швырнул ее от себя. Почти сразу после этого к их столику подошел тот тип. Здоровенный, в дрободан, пьяный, бессмысленно водящий по сторонам глазами. Именно такие типы обычно сидят в вонючих окраинных заведениях с названием вроде «Бодрая корова». Он навис над их столиком и принялся рассматривать Лору. Даниил знал сценарий на пару ходов вперед. Если приятели сейчас не утащат общительного собутыльника в сторону, он просто рубанет ему промеж рогов. И тут же появится охрана. В таких местах всегда есть охрана. Пьяная, ленивая, редко выползающая из подсобных помещений, но есть. Протянув руку к кружке, он дал типу последний шанс. «Проблемы?» Сзади еще двое. Точно, двое. Утаскивать собутыльника в сторону они не собирались. «Че ты с ним разговариваешь? Бери бабу и пошли!» «Ты спрашиваешь, нет ли у меня проблем?» «У меня проблем нет, а у тебя?» «Лучше сидеть в тюрьме, чем лежать в гробу», — повторял им Густав. В случае, если дело дойдет до драки, он советовал не сомневаться в выборе средств. Ударить молотком в висок, ткнуть карандашом в глаз, разбить стекло и полоснуть осколком по лицу. Убить вы его не убьете. Чтобы убить здорового парня голыми руками, нужна выучка. «О, жирный, ты видел?» – удивился, входя в кафе, Гребень. «Стоило на минутку опоздать, наша лорка пользуется спросом у пролетариата». «Это хорошо, пролетариат нам как бы классово близок, правда?» Артем расправил необъятные плечи, улыбнулся. Он никогда не отказывался от хорошенько подраться. Тип, нависший над столом, поднял глаза и посмотрел на парней. Голос его был пропитан угрозой, как ром-баба сиропом. «Что-то забыли!» «Жирный, ты как думаешь, мы чего-нибудь забыли?» «Ага, в пиздюлятор кое-кому накатить! Мужик, ты не против?» Приятели типа так и не успели выбраться из-за стола, когда на голову одному из них опустилась тяжелая, их делают такими тяжелыми специально, да, пивная кружка. Упал он не на пол, а прямо на стол, лицом в очистке рыбы, которую только что грыз. Выходя из зала, Лора успела наступить одному из них тяжелой подошвой на лицо. Если хозяева и стали вызывать милицию, то забирать кроме троих залитых кровью потерпевших было некого. Какое-то время они пили пиво возле станции метро. Парни предлагали вместе поехать в только им известный модный дансинг на Лиговке. Они отказались и решили вдвоем пойти в заведение неподалеку. Было слышно, как скрипят, шатаясь под осенним ветром, ржавые уличные фонари. Лора была обута в испанские ботинки на толстой подошве. Не глядя под ноги, она шагала прямо по лужам. Припозднившиеся граждане жались к освещенным участкам дороги. Иногда мимо проезжали патрульные машины. Даниил видел, как, расплющивая нос о стекло, милиционеры разглядывали их с Лорой. Лишний раз останавливаться и вылезать из машины милиционерам было лень. Дойдя до заведения, они заказали по пиву. Даниил трогал набухающую разбитую губу и большими глотками пил из кружки. После адреналиновой инъекции руки дрожали. Он молчал. Разговаривать о том, что вот, мол, если бы, да эх, жалко, парни подошли, а то бы я, и вообще мало мы им, было глупо. А чего еще говорить, он не знал. «Ненавижу», — наконец сказала Лора. «Кого? Как кого? Их?» Даниил подумал. «Парней, которые машут кулаками в пивнушках? Мужиков, воняющих, как бесплатный туалет. Что они тебе сделали? Они козлы. Вот что они сделали. За это и выпьем. Ты даже не представляешь, что такое мужики». «Как это я не представляю, что такое мужики? Ты пришел, пожрал, сделал секс и спать лег. Никогда не пробовал представить, что чувствует женщина, когда все, что ее окружает, замешано на делать секс». Даниил промолчал. «Ужасно бояться надеть платье, которое тебе нравится, потому что ты выйдешь на улицу, и тебя начнут трогать потными руками. Ты выходишь из дому, и мудень, который душ принимал еще в прошлой жизни, тут же начинает тебя трогать». Даниил вздохнул, подобных разговоров он не любил. «Странная у них в баре музыка играет. Когда Густав рассказывает об этих штуках, об освобождении, о том, что человек не должен использовать другого человека, ты понимаешь, я не о факинг пролетариате и буржуазии думаю. Я о девчонках думаю. О красивых? Давай думать о них вместе. Я читала, что у нас в стране половина женщин фригидны. Знаешь почему? Ты веришь газетам? Потому что мужики – козлы. И мир, который они построили – козлячий мир. Хочешь сидеть дома – делай секс с кретином мужем. Хочешь делать карьеру – с кретином начальником. Знаешь девиц из высотных зданий? Они оформлены секретаршами и офис-менеджерами. А нужны, чтобы когда босс с брюхом как бочка решит отжигать, то ему не нужно будет покупать проституцию на улице. Эта девица приносит родителям зарплату, а те радуются, что дочурка нашла себе хорошую работу. Мы тоже козлы? Че с вас взять? Вас всех убьют через 2 дня. А эти останутся. Вы хоть после этого благодетелей из себя не строите. А как же любовь? Любовь? Ну да, читал Ромео и Джульетту, есть такая книжка. Последний раз я произносила это слово в 19 лет, 2 года назад, а потом... Потом перестала произносить, потом все поняла. В смысле, нет никакой любви? Типа того. То есть любовь это, конечно, как сказать, это важно. Иногда мне жалко, что все так устроено. Что эти скоты сделали так, что сегодня уже нету никакой любви, только делать секс, причем лучше оральный, чтобы не напрягаться. Даниил допил пиво, подумал, стоит ли покупать следующее. Потом спросил, хочешь вина? С чего бы это? Тебе не кажется, что именно сейчас имеет смысл купить бутылку молодого красного вина, терпкого на вкус? Очень бы, знаешь, под разговорчик о любви хорошо пошло вино. Не знаю. Ну хорошо, давай выпьем вина. Он заставил барменшу выставить на прилавок все вина, какие у нее были, и долго читал надписи на этикетках. Хванчкара, урожая прошлого года. Стоило столько времени умничать, чтобы купить такое говно. Он налил себе полный стакан, выпил и налил еще один. Все как-то так совпало. Он все-таки стал рассказывать ей о Полине, хотя и не собирался. Он выдавливал гнойник, а в этом деле спешить нельзя, так что Хванчкару пришлось покупать еще несколько раз. Он рассказывал ей о всемирном заговоре, который ему удалось раскрыть, о том, что раньше у него все было нормально. Как у всех, нормальная работа, нормальные приятели, его любили девушки, самая важная девушка. А потом мир захохотал ему в лицо, и оказалось, что не бывает на свете ничего нормального. Не бывает самых важных девушек. Вернее, бывают, но только в кино. Ведь откуда мы можем знать, как у всех? Не исключено, что когда наступит ночь, все ложатся в постели и принимаются грызть подушки. Сгрызают их до дюжины за ночь. В ее зеленых глазах стояли большие слезы. Бедный. Ага, практически нищий, духом. И мое есть царствие небесное. А стриж? А что, смешно получилось? Попробуй забыть об этом. Ты думаешь, я чем последние несколько месяцев занимаюсь? Просто ты еще не знал, что для этого нужно. А что для этого нужно? Я покажу тебе, что для этого нужно. Она притянула его к себе за кожаный лацкан. Он увидел ее губы рядом со своим лицом и услышал, как она произносит: «На самом деле, для этого нужно очень немного».